Доброго дня, Василий Мельниченко. Я житель села Калкинское на Урале. Ну, как говорят, вечный председатель колхоза. А сейчас наше хозяйство выращивает зерновые овощи. Сложная ситуация, конечно, в сельском хозяйстве, невзирая на наши рекорды. Зерно собрали, но вы все прекрасно понимаете, что это зерно, великий наш урожай, погубил сегодня десятки хозяйств, вот хозяйственных субъектов, в связи с тем, что зерно стало невостребованным по России. И цена зерна рухнула ниже себестоимости примерно на 50%. Лично наше хозяйство Галкинское, вырастив 4000 тонн зерна, получили 12,5 миллионов чистого убытка. Никто не собирается его компенсировать. Понятно, что государство тоже решило на крестьянах заработать вот, и сделало 5000 рублей пошлину на одной тонне зерна. То есть я или мой сосед, или другой сосед продал 10 тонн зерна, государство на этом сразу зарабатывает 50 тысяч рублей. Так что от нашего урожая, кроме Министерства сельского хозяйства, никто не заимел никакой пользы, никто из крестьян. У нас сложная ситуация сейчас на вывод наших сел и деревень вот, на какой-то уровень развития. Неоднократно я заявляю о том, что нам необходимы большая сеть крестьянских хозяйств, объединенных в сельские кооперативы однозначно, но как на это надеяться? Как надеяться на разные программы Минсельхоза, президента, национальные проекты? За последние 20 лет в России в сельских территориях ликвидировано более 20 тысяч сельских населенных пунктов. Приказали долго жить или ликвидированы, будем говорить правильными словами, 5000 больниц. Вы себе не представляете, что странно, но закрыли станции скорой помощи 2550. Нас закрыли сельские школы, 24 тысячи сельских школ за последние 20 лет. А теперь давайте сами себе спросим. А для чего закрыли школы? Чтобы русские не учились, потому что это русские школы закрыли. Чтобы мы это понимали и осознавали. А для чего больницы закрывали? А чтобы люди не лечились. Скажите, а зачем скорую помощь закрывать? А чтобы не довезли вас живым до какой-нибудь больницы. И если мы это с вами осознали, для чего закрыли школы? Для чего правительство закрыло больницы, станции скорой помощи, для чего оно ликвидирует сельские населенные пункты, то мы должны себя спросить, а при чем здесь тогда программы, поручения каких-то президентов, заявления всевозможных премьеров, министров, какие-то программы помощи, развития и всего. Разве после того, как мы узнали, для чего нам закрыли больницы, для чего закрыли школы и все, разве есть выход у России тогда? И я скажу да. У нас нет другого выхода, как потребовать отставки такого правительства, однозначно. Тут другого не может быть и речи. Те люди, которые 20 лет нам закрывали школы, больницы и все, в дальнейшем не могут участвовать в каком-либо развитии территории России. Это наша земля. Вы подойдите к памятнику в любом населенном пункте. На нем выбейте фамилии наших предков, которые за землю русскую головы ложили. Танки шли, самолеты бомбили, орда шла вот, с оружием, со всем. Но наши предки устояли, встали на защиту своей земли. Разве они думали, что эту землю русскую будут направо и налево продавать? Разве они могли предвидеть, что мы, ихние потомки, начнем отказываться от своей русской земли? Ну, не гоже так. Тогда, если это так случится, если мы действительно это все допустим, создание каких-то агрохолдингов с миллионами гектар огородов, это как понять? На миллионе гектар? Друзья мои, ведь живет 500 тысяч, миллион человек на миллионе гектар. Мы живем теперь в огороде Ткачева, Мираторга, какой-то Нивы, каких-то золотых еще. Это неверно. Мы, по сути дела, предаем дело своих отцов, которые за эту землю жизнь отдали. Они не думали, что мы так можем поступить, что мы, их потомки, откажемся от своей земли. Нет. Нет. Встаньте давайте. Очнитесь. Это не судьба наша, нет. Это нам навязали такое мышление, что ничего, все нормально, мы сейчас тут вам вот. Нет. За свою землю постоим, коллеги, друзья, соотечественники. Это наша земля. Давайте ее беречь, чести вам, мужества и достоинства. Но будем людьми в конце концов.